Глава 45. Юг. На Лазию налетели зимние ливни. Удалившись от обители, Туну-Васнинуру пробирались на юго-восток по лесной дороге, вилявшей между крутыми зелеными холмами, мимо полей, садов и домов. За два столетия многие лазийцы перебрались ближе к морю и к столице, где легче было пережить летние засухи. Но многие еще оставались во внутренних областях, питаемые водами седовласых гор, носивших некогда пышную корону снегов. Чтобы не навлечь беду на Нинуру, они двигались только ночами и обходили селения. Когда на дороге появлялись путешественники, они находили укрытие, и Тунува засыпала, видя во сне Эсбор. Эсбор поворачивалась спиной к плачущей и молящей ее Сию. Эсбор подавала Анойса чашу с ядом. Каждый раз Тунува просыпалась холоднее камня, и ей хотелось встряхнуться. Эти сны проросли из ее тревоги. Много лет между ними не случалось столь резких размолвок. Впервые за три десятилетия каждая выбрала свою дорогу. Тревожила ее и погода. Тунува никогда не видела снегопадов так далеко на юге, а в последние несколько дней среди дождевых капель мелькали снежинки. Небо оставалось сумрачно-темным, солнце в дымке походило на слепое бельмо. Вскоре их проселок влился в шафрановую дорогу. Лиственные чащи и пышные долины уступили место красной земле. Каждую весну эти земли окрашивались лиловыми цветами крокусов. Воздух насыщался запахами меда и сена. Сейчас на месте цветов остались лишь зеленые кочки, лишенные драгоценного наряда. Тунува спешила. К утру они добрались до тракта Сутту, широкой дороги, протянувшейся от Нзены до южных окраин Лазии. Путницы отдохнули в дупле дерева и со звездами снова вышли в путь. Не пройдя и лиги, Нинуру остановилась, принюхалась. Сбежав по откосу через пальмовую рощу, она вынесла Тунуву к растрескавшемуся берегу знакомого озерца, от которого теперь осталась мутная лужа. Здесь они нашли слинявшую шерсть ихневмона, кострище и два грязных подгузника. Видно, Сию не рискнула тратить время на стирку. Тунува задавила в себе недобрые предчувствия. Сию понятия не имела об уходе за младенцем, только кормить и научилась. А Лукери плохо брала грудь. «Молю тебя, мать, дай мне их найти!» Нинуру прямиком вернулась на дорогу. Тунува все посматривала в небо, ожидая увидеть распростертые крылья. По обтесанному булыжнику тракта двигаться стало легче. В тот день, когда дождь перестал, Тунува, промокшая и измотанная, высмотрела блеск солнца на водах реки Гедунью. Вдоль ее северного берега протянулся Буэто, отмечая конец дороги. Чуть ниже по течению русло в последний раз расходилось, двумя длинными ветвями сбегая к морю. Тунува прикрыла ладонью глаза. На дальнем берегу стоял красноватый утес, граница Долины Радостных. За ним лежала республика Карментум, граничившая с бесконечными белыми солончаками Эрии, где изведанный мир уходил в неизвестность. «Они там?» — спросила она их Невмона. Нинуру понюхала воздух. «Были там», — определила она. «Запах еще силен». На сей раз они решились войти в селение днем. Пересекать Долину Радостных ночью было опасно даже для магички с ихневмоном. Буэто, маленький и шумный рыбацкий городок, строился по обычаю Таано. Дома из обожженных на солнце кирпичей красили в белый цвет, крыши крыли речным тростником. На Нинуру не уставали глазеть. Одна храбрая девочка подошла ее погладить. Нинуру стерпела. Тунуве привиделась пятилетняя Сию, впервые увидевшая слепого щенка, который останется с ней на всю жизнь. Нинуру отошла полакать воды на отмели, и завороженная детвора потянулась за ней. Тунува, приглядывая за ними одним глазком, двинулась к рынку у реки. Она не думала, что кто-то попробует обидеть Нинуру. Таано издавна считали их невмонов священными животными, но чувствовала, что надо торопиться. Урожай в этом году выдался скудным, но здесь у реки в изобилии торговали свежевыловленной рыбой. Тунова закупила провизии, сколько могла унести, и чистого полотна. Она узнала тянущую боль в животе. Запеленавшись в отхожем месте от бедер до талии, она пошла на сладкий аромат, который вывел ее в священный сад, где в тишине и спокойствии пышно цвели самые стойкие растения. Плодовод стоял на коленях под персиковым деревом. Должно быть, его доставили из торговавшего с Востоком Эрсера. Если Сию сохранила в себе хоть крупицу веры, она должна была помолиться здесь перед уходом в Карментум. У самой стены сада Тунова стянула запыленные сапоги и умыла лицо в фонтане. Услышав ее шаги по траве, плодовод обернулся. Он был одет в тапу. Красное древесное волокно на морщинистой черной коже, а на голове носил венчик из медных листьев. «Сочных и здоровых плодов этой лозе!» — на лазийском приветствовала его Тунова. «Крепких и цельных корней», — по многовековому обычаю ответил он. «Чем могу помочь тебе, путница?» «Я ищу родственницу. Ты не видел здесь молодой женщины с ребенком?» «Видел многих. Здесь единственный на сотни лиг брод через реку. Но не у каждой есть ихневмон». Плодовод одарил восхищенным взглядом пристроившую голову на садовую оградку Нинуру. «Я в детстве видел одного в горах Улумы. Красавица!» «Правда», — согласилась Тунова. «Когда была здесь та женщина?» «Вчера вечером. Как я понял, она собиралась уйти до рассвета». «Должно быть, Сию стянула деньги у распоряжавшегося сундуками Балага. Тот будет ворчать не одну неделю». «Она показалась тебе здоровой?» — страшась ответа, спросила Тунова. «А ребенок?» «Она выглядела усталой, ослабевшей. И ребенок был неспокоен». Тунова уже собралась уходить, когда садовник окликнул ее. «Погоди, путница!» Он сорвал с ветки персик и протянул ей. «Да будет с тобой божественная сила!» «Спасибо тебе!» Вернувшись к Нинуру, она надкусила плод. Сладкий и кожица мягкая, как поцелуй. На дружбу реки Гедунью полагаться не стоило. Чаще всего через нее переправлялись ходившими ежечасно баржами, избегая иглозубов и коварных течений. Тунова не могла дожидаться следующего парома. Она привязала к себе Нинуру, и та, понюхав воду, ступила на мелководье. Их невмоны были сильными пловцами, и все же Тунова настороженно следила за рекой. Вода была глубже и холоднее, чем в обычные зимы. «Тунова!» Нинуру взлаев повернула назад. Тунова увидела в толпе на набережной Канту, босую в полотняном платье. Женщина сбежала по ступеням на полоску песка. «Шуточки, Малага!» Тунова повернулась в седле к ней лицом. «Канта, как ты здесь оказалась?» «Денок с Хидот беспокоились, что ты ушла одна. Я предложила тебя догнать». Канта вошла в воду. «Они позволили мне взять ничейного ихневмона. Я отослала его домой». «А у Эсбор ты отпросилась?» «Мне показалось, настоятельница слишком занята». Канта лукаво взглянула на нее. «А я еще не получила места в обители и решила, что в моей воле уйти, как пришла». «Напрасно ты так решила. Обитель — тайна», — устало вздохнула Тунова. «Пришельцам извне никогда не дозволяют в одиночку покидать долину. Возможно, ты спалила надежду стать одной из нас». «Но теперь я не одна». Канта, потянувшись к Нинуру, почти до пояса погрузилась в воду. «Тунова, прошу тебя, кроме покойной настоятельницы, меня только ты принимала по-хорошему. Я хотела отплатить тебе за доброту». Она уцепилась за седло. «Я знаю, Карментум. Позволь быть твоей проводницей». «Ты даже не понимаешь, что я ищу». «Догадываюсь», — немного тише ответила Канта. «Сию сбежала». Тунова отвела взгляд. «Карментум пожирает тех, кто слепо входит в его ворота. Тебе нельзя будет взять с собой Нинуру», — предостерегла Канта. В своей решимости остановить Сию Тунова почти не задумывалась, как отыщет одну семью в многотысячном городе, без Ихневмона, умеющего взять след. Она признала свое поражение словами «Садись ко мне». Канта тут же взобралась в седло, обхватила ее рукой, а свободной уцепилась за заднюю луку. Сквозь промокшее полотно Тунова ощутила изгиб ее бедер. Нинуру снова понюхала реку. Она прыгнула с отмели и поплыла, оставив над водой только кончик носа. Толпа разразилась восторженными криками. Тунова вцепилась в мех, заправила ступни под веревку подпруги и понадеялась, что не ошиблась в своем решении. Вдоль дальнего берега тянулась полоска пляжа. Пока Нинуру обсыхала, Тунова вытянула шею и заглянула за бурый обрыв, скрывавший своей тенью весь берег. Сперва Нинуру пронеслась по ущелью, по тропке, отмечавшей самый безопасный путь. Потом Тунова коленями направила Ихневмона в сторону и пустила по длинному откосу туда, где смыкались крутые стены. Надо было найти место для ночлега, невидимое для жителей Буято, и повыше, чтобы не добрались даже лучшие скалолазы. День угасал. Углубившись в сплетение красных лощин и расселин, Нинуру снова выбралась на солнце у самой вершины утеса. Легко пробежав по скальной полке, она забралась в пещерку. Тунова, сойдя с нее, предложила Канте накидку. «Спасибо», — сказала, завернувшись Канта. «Давно я не бывала в долине радостных». «Я дальше на юг вовсе не заходила». Открыв седельную сумму, Тунова достала кусок жареного змеиного мяса для Нинуру, которая жадно проглотила угощение и облизала ребрышки. «Помню, хотела разведать дорогу по долине, но в Карментом меня не тянуло, так что отсюда я повернула обратно», — пояснила Тунова. «Когда это было?» «О, давненько. Мне едва исполнилось 30». «Тогда в Карментуме было меньше блеска. Новая глашатай ничего не жалела, чтобы принарядить свою республику». Тунова вытащила тыквы. «Припасов у меня на одного. Вдвоем придется обходиться впроголодь». «Оставь припасы для себя, Тунова. Я перебьюсь». «Питаешься воздухом и добрыми пожеланиями, Канта?» Та захихикала. «Я уже говорила, мой боярышник даровал мне долгую жизнь. Еда меня утешает и согревает, но жить могу и на одной воде». В долине и с ней было непросто. Протиснувшись между двумя скальными стенами, Тунова подтянулась на нависший козырек и нашла лужицу дождевой воды, как раз наполнить тыквы горлянки. Солнце уже потускнело до цвета темной бронзы. В ущелье стало холодно. Вернувшись к пещере, она вручила Канте полную тыкву и занялась Нинуру. Проверила зубы и подушечки лап. Не успела она вычесать из шерсти последние песчинки, как Нинуру замурлыкала, погрузившись в дремоту. «Почему ушла Сию?» — спросила, напившись Канта. Тунова задержала руку с гребнем. Эсбор приказала ей молчать, чтобы скрыть правду от Сию. Теперь уже не будет особой беды, если рассказать Канте. Она во всех подробностях описала случившееся, утаив только, что убила Анойса Хидат. Этого Сию не могла знать. Канта слушала, не выдавая своих мыслей. «Надо найти Сию», — заключила она. «Ты об Анойсе еще что-нибудь знаешь?» «Его родители пекари. У него две сестры». «Это уже кое-что». «Хотя пекарей в Карментуме много». Тунова кивнула, радуясь спутнице. Она дорожила Нинуру, с которой прожила жизнь, но их невмоны от природы неразговорчивы и редко открывают рот без нужды. «Откуда ты знаешь Карментум?» — обратилась она к Канте. «Прожила там несколько лет. Где я только не бывала, даже на Востоке. Давным-давно». «Ты, верно, очень отважна, если забиралась в такую даль. Каково там, за бездной?» «Как везде. Что-то отлично от нашего, что-то похоже. Богами у них водяные змеи. Почти все люди у тех в рабстве». «Змеи!» — Тунова запнулась. «Восточники им поклоняются?» «Не все, но большинство. Дыхание их змеев холодная и нагоняет не огонь, а бурю. Иногда они терпят людей, но ждут от них повиновения, как и безымянные. Тихий мучительный стон, проникнув в пещеру снаружи, разбудил Нинуру. «Какой жуткий звук!» — поежилась Канта. «Можно подумать, сюда из Хрота добрались ледяные духи». «Говорят, эта долина проклята божеством ветра Имхулом». Тунова заметила, что невольно растирает плечи. «Ты когда-то вкушала от дерева Сидена? Как ты переносишь холод?» Канта плотнее закуталась в плащ. «Женщина, вкусившая Сидена, навсегда становится светильником. Ее кровь не вода, а густое масло», — сказала она. «Это масло крепко, оно передается даже детям, но без плодов мы не в силах поддерживать в себе огонь. Мы выгораем, и тогда приходит тень». Она дрожала даже под плащом. Волосы у нее еще не просохли. «Иди сюда», — тихо позвала Тунова. «Ложись со мной и Нинуру. Будем греть друг друга». Женщина кивнула, благодарна и устала. Она шагнула через пещеру, села рядом с Туновой, бедром к бедру, и обе, укрывшись накидками, прижались к Нинуру. Ветер задул костер.